Глава 10. Планам, в лучшем случае, свойственно подвергаться коррекции, а в худшем – кардинально меняться. Сразу завалиться спать не получилось. Аурис уже давно доказала, что почти всегда может добиться желаемого, да и отказывать девушке в близости Гуран посчитал моветоном. Однако, несмотря на незапланированную физическую активность, выспаться ему все же удалось, и это не могло не радовать. Настроение было приподнятое, вчерашние проблемы поблекли и потеряли свою остроту. «Рисах, запроси связь с Гурусом». Гуран сидел в кабинете за рабочим столом, пил каас и рассматривал необычные узоры, появившиеся на браслете. «Сделай мне еще выборку последних новостей». Пока Искин выполнял поставленную задачу, хозяин кабинета ломал голову над очередной загадкой. «Богом клянусь, вчера этих треклятых узоров не было». Идеально гладкая поверхность браслета была исписана геометрическими фигурами разного размера. Интересно, что бы это могло значить? Размышление хозяина кабинета прервало появление голограммы Гуруса. «Модернизация перерождения закончена», — сразу перешел к делу пожилой инженер. «В данный момент идет процесс полной диагностики всех систем корабля». «Что с Вассерами?» «Час назад Шади закончил замену модулей, Ирфан со своими ребятами проводит тестовые полеты». «Отлично». Гуран одним глотком допил каас и поставил чашку на стол. «Я доволен работой инженерной группы, вы с Шади заслужили премиальный». Гурус расплылся в довольной улыбке и, видимо, вдохновленный похвалой, решил проявить инициативу. «Нам бы противоабордажную защиту усилить, создать боевой отряд, отработать слаживание». «Я думал об этом. С отрядом, в принципе, все понятно. Есть еще что предложить по этой теме?» Пожилой инженер ненадолго задумался, затем выдал. «Я пару раз участвовал в захвате кораблей. Как правило, главная проблема абордажной команды — это боевые дроиды и тяжелое вооружение обороняющихся. Вот из этого надо исходить. Ну и направленные заряды установить на подходах к ключевым местам. Рубка, реакторные, апартаменты капитана, жилая зона. Увеличить число оборонительных турелей в коридорах и помещениях тоже не помешает», — поддержал собеседника Гуран. «Проработай все варианты и сбрось мне инфопакет с результатами. Насчет боевой группы решай с Чаншеном». Гурус согласно кивнул и добавил. «Мы тут в Шаде прикинули, для эффективной перезарядки турелей ПКО и истребителей нужно как минимум полтора десятка универсальных дроидов Агель-3М. В идеале в укромном месте можно установить терминал со скином 5 класса и подцепить к нему дроидов. С управляющих блоков модулей вооружений на терминал будет поступать телеметрия, а дальше, в зависимости от обстановки, скин организует работу по перезарядке. Шаде останется только контролировать процесс». «Свяжись с Флосс, закажи через нее все необходимое». Гуран тяжело вздохнул и похлопал ладонями по подлокотникам кресла. «По крайней мере, такая организация процесса компенсирует ущербность нашего юного друга в вопросе многозадачности». Гурус согласно кивнул и недовольно поморщился. Слышать о недостатках своего соплеменника ему было неприятно. Тем для разговора больше не осталось. И, попрощавшись с пожилым инженером, Гуран закрыл канал связи. «Так, что у нас с новостями?» Гуран развернул полученный от Рисаха инфопакет. «Система по-прежнему закрыта, виноватых в терактах не нашли, что неудивительно. Всех, кто хоть как-то попал под подозрение, хватают и отправляют на переработку. Небольшая часть имперского флота все же приступила к разгону». «Антранцы в своем репертуаре». Гуран закрыл инфопакет и откинулся на спинку кресла. «Чуть что, сразу всех без разбора на хребургер пускают. Нет, чтобы головой подумать». «Рисах, проведи диагностику оставшихся боевых дроидов и поищи на торговой площадке системы предложений по продаже такой же модели. Надо бы восполнить потери, дроиды антранского производства, так что вариантов будет предостаточно». Через пару минут управляющий Искин прислал инфопакет с результатами диагностики и коммерческими предложениями. «Да уж, досталось вам от высших». Гуран развернул голоэкран с данными по повреждениям механических бойцов. «Ага. У двоих модулей малых пульсаров под замену, третий вообще остался без генератора сиралового поля и эмиттеров, навесные пластины легкой брони у всех на выброс, ресурс реакторов чуть меньше половины, по-хорошему их тоже не мешало бы поменять. В общем, придется вам, ребятки, пройти глубокую модернизацию». Просмотрев предложение по продаже, Гуран выбрал пару побитых жизнью экземпляров. Их он также планировал подвергнуть глубокой модернизации, поэтому переплачивать за устаревшие модули не имело никакого смысла. Боевые дроиды Цвика М имели модульную конструкцию и благодаря этому легко подвергались модернизации. По мнению Гурана, их слабым местом являлся устаревший реактор и накопители энергии с недостаточной емкостью. Решить эти два недостатка удалось достаточно просто. На смену устаревшим модулям пришли образцы четвертого поколения. Новый реактор имел в полтора раза большую мощность и почти во столько же раз меньшие габариты. Благодаря этому удалось установить накопители энергии повышенной емкости, что сразу на порядок увеличило энергетическую защиту боевого дроида. Модули вооружения Гуран решил оставить прежними. Энергетическое оружие в бою показало себя только с положительной стороны. Дополнительные опции пошли блоки РЭП, глушить вражескую связь и защищать собственную было совсем не лишним. На смену устаревшей брони пришли современные керамические пластины. Легкие тугоплавки, они хорошо защищали и позволяли снизить вес всей конструкции, что в свою очередь повышало маневренность и скорость перемещения. Обошлась модернизация в очень кругленькую сумму, но, как показала практика, боевые дроиды стоили вложенных в них кредитов. Просмотр записи боя с высшими натолкнул Гурана на одну очень замечательную мысль – усилить антиабордажный отряд пятеркой недорогих боевых дроидов. На роль мальчиков для битья он выбрал 5 дроидов Бардер 3М. Эти чрезвычайно подвижные механические бойцы имели роторные пулеметы приличного калибра. В качестве защиты использовался небольшой броневой щит, которым дроид прикрывался в момент атаки. Гуран планировал во время боя пускать их в атаку первыми. Такой ход позволял оттянуть на Бардер 3М часть огня нападавших и тем самым дать возможность Цвика-М поджарить раздерганную живую силу противника. Терять кого-либо из команды перерождения Гуран не хотел, поэтому он принял решение обеспечить весь личный состав хорошо защищенными штурмовыми скафами антранского производства и ХЕВ-4В. Эта модель четвертого поколения оснащалась генератором защитного поля, компактным реактором, навесными бронепластинами, подобием экзоскелета, плечевыми креплениями для установки носимых плазменных и лазерных пушек и продвинутой системой жизнеобеспечения, не нуждающейся в картриджах. Стоил такой продвинутый костюмчик 800 тысяч кредитов. Для его эффективного использования требовался определенный набор баз знаний. Каждый такой набор обошелся Гурану в 100 тысяч. В конечном счете модернизация дроидов и покупка амуниции для команды обошлась корпорации «Путь Центра» в несколько миллионов кредитов. Доставить покупки обещали в течение 3 часов. Эта чертова поездка в систему Гермунд становится неприлично дорогой. Гуран находился в очень плохом расположении духа, вездесущая жаба давила его нещадно. Зная, что все так обернется, 100 раз бы подумал, ввязываться в эту авантюру или нет. «Ты чего такой хмурый?» Варин и на этот раз не изменил себе, бесшумно материализовавшись в кабинете. «Ашкамази развели тебя на очередную интригу?» Гуран хмыкнул и оставил вопросы бывшего диверсанта без ответа. «Не связывайся с этими людоедами, уж поверь мне, ничего путного из этого не выйдет». Зубастые сволочи чрезвычайно хитрые и изворотливы. Их всего-то ничего, нейросетей не имеют, а империю Антран прибрать к рукам сумели на раз, так что имей это в виду. Что-то мне не кажется гениальной идеей Аш-Шархана с моей помощью столкнуть лбами членов Совета Ордена Воссоединения. Это было настолько очевидно, что даже мне, не особо искушенному в интригах, стало понятно, чего этот зубастый хрен добивается. Я просто не стану передавать его просьбу заинтересованным лицам и дело с концом. А Шархан на это не рассчитывал. Варин уселся за стол напротив Гурана и посмотрел на него с усмешкой. Его агентам в республике Хагдан достаточно будет просто распустить слухи, что имела место встреча с неким Гураном Цурчаном, на которой обсуждалось то-то и то-то. О чем, кстати, шла речь? Гуран нахмурился еще больше и в 2 словах пересказал Варину разговор с Аш-Шарханом. Поверь, заинтересованные лица в Совете Ордена Воссоединения уже в курсе вашего разговора. Варин откинулся на спинку кресла и скрестил на груди изуродованные руки. «А копьем Илгуса ты его зря приложил, он тебе этого не забудет. Ашкамази очень самолюбивый, а ты его заставил себя бояться, для него это чрезвычайно унизительно». «Он мне угрожал, я не мог потерять лицо». Гуран связался с пищевым синтезатором и заказал 2 порции кааса. «Ты лучше объясни, зачем меня во все это втягивать? Можно было просто через доверенных лиц передать моему дяде и сервестру Вульфару суть предложения, и дело сделано». К чему такие сложности? Ты их доверенное лицо, нейтральная сторона, поэтому предложение будет выглядеть вполне правдоподобным. В противном случае члены Совета Ордена восприняли бы такое предложение как провокацию, только и всего. В общем, вся эта история – большая многоходовая фикция. Думаешь, Ашкамази на самом деле не планирует передавать Республике Хагдан технологию прыжковых врат? Конечно, нет. Варин взял у сервисного дроида чашку с каасом и сделал большой глоток. Такой шаг приведет к развалу Содружества. Федерация Нивэй сразу выдвинет ультиматум Империи Антран, им усиление хагданцев очень нежелательно. Конфедерация Делус тоже не останется в стране. Даже директорат Аширы тот поднимет хай. Ты меня совсем запутал. Гуран залпом выпил каас и с недоверием посмотрел на Варина. «В Совете Ордена Воссоединения тоже не дураки заседают. Легко просчитают, что это развод». «Конечно, просчитают». Бывший диверсант сделал очередной глоток кааса и снисходительно посмотрел на собеседника. «Вся эта возня рассчитана на третьего игрока, Илгуса. А он-то здесь каким боком? Лидер псионов смертельно ненавидит Ашкамази и любые договоренности с ними воспринимает очень болезненно. Семьи Илгуса уничтожают зубастых ублюдков при любой возможности, а финансирует и прикрывает эту секту Республика Хагдан. При желании хагданцы могут легко влиять на сектантов и диктовать им условия. Илгус это известно, и он тут же поставит Совету Ордена Воссоединения ультиматум. Тот, в свою очередь, чтобы не потерять лицо, закрутит гайки сектантам. Чем это все закончится, в итоге никто предсказать не сможет». Гуран не спеша переварил услышанное и принялся рассуждать вслух. Аш-Шархан бросил в воду камень, в результате пошли круги. Теперь этот хитрован сидит и смотрит, какой эффект они вызовут. Если хагданцы поведутся, то на время прекратятся теракты в империи Антран. Если же оставят предложение без внимания, то в любом случае огребут проблем с Илгусом. Как ни крути, антранцы остаются в выигрыше при любом раскладе. «Именно так», — Варин довольно осклабился и неожиданно сильно ударил ладонью по столешнице. «К тому же не исключено, что Аш-Шархан не блефует и готов начать тайные переговоры с Советом Ордена Воссоединения». Война с жуками уже сейчас начинает менять политическую картину Содружества. Первым в аутсайдеры попал директорат Ашир. После войны его разделят на части и поглотят те, кто сохранит военный политический вес. Федерация Нивэй в данный момент во всех отношениях лидер. Республика Хагдан занимает вторую позицию. Империя Арвар уже ослабла, но черные даром никому не нужны. Слишком много с ними проблем. Остается империя Антран и конфедерация Делос. Вождь никуда по большому счету не лезет, пакостит по маленькому и только. А вот империя Антран — это лакомый кусочек. Антранцы и так за последние полсотни лет сдали позиции за непрекращающуюся масштабную террор в их системах. А тут еще война с таким серьезным противником, как Рой. Так что империя Антран — явный кандидат в лагерь аутсайдеров. Для Ашкамази такой расклад смерти подобен. Потеряя империи политический вес, и Илгус их в два счета на хребургеры пустит. «Судя по всему, ко мне опять подобрался известный пушной зверек», — подумал Гуран, слушая разглагольствование Варина. «Я снова выступаю разменной монетой в чужой игре. Только вот ставки в этих играх становятся все выше и выше, не ровен час везения кончится, и поминай, как звали». Варина на полуслове перебил Рисах. «Запрос связи с линкора, Аш-Баркус, какие будут распоряжения?» «Открывай канал связи», — распорядился Гуран и постарался принять непринужденный вид. Через пару мгновений в центре кабинета возникла голограмма уже знакомого капитана линкора. «Мое имя Харзум», — соизволил наконец представить сантранец. «Аш-Шархан поручил мне сопроводить перерождение в систему Фиджин». На этот раз капитан был сама любезность. «Когда выступаем?» — Гуран подобрался и бросил мимолетный взгляд на Варина. Тот нахохлился и недобро смотрел на представителя антранского военного флота. «Через 5 часов систему откроют и сразу начинаем разгон. В состав конвоя, помимо перерождения моего корабля, войдет тяжелый носитель Аш-Харид». «Тогда до связи». Гуран заметно расслабился и откинулся на спинку кресла. Капитан Харзум молча кивнул и прервал связь. Некоторое время в кабинете стояла напряженная тишина. Варин впал в глубокую задумчивость, а Гуран молча на него таращился. Затем бывший диверсант встрепенулся и выдал. «Все очень серьезно. Боюсь, что Аш-Шархан не блефовал, и тебе уготована роль реального посредника в переговорах». «С чего ты так решил?» Варин нервно дернул плечом, состроил придурковатую рожу и пояснил. «Ты просто не представляешь, какие Ашкамази надменные ублюдки. Они считают себя венцом творения и истинными наследниками ушедших. У них есть даже культ первояйца, который проповедует их исключительность и первородность». «Ну и что из этого?» Гуран в недоумении посмотрел на собеседника. Нашел чем удивить. «Ты оскорбил и унизил высокопоставленную Ашкамази, жреца культа первояйца». Варин вскочил с кресла и принялся мерить шагами кабинет. «Да, он должен тебя ненавидеть лютой ненавистью и вожделеть твоей плоти в качестве пищи. Вместо этого зубастый ублюдок в самый разгар подготовки к обороне центральных миров Империи отряжает линкор и тяжелый носитель на твое сопровождение». Гуран на минуту задумался, в голосе бывшего диверсанта звучала неподдельная тревога. Положение действительно становилось непростым, влезать в большую политическую игру ему очень не хотелось. Слишком были велики шансы во время этой игры оказаться для кого-то помехой, а, как известно, серьезные игроки от помех безжалостно избавляются. «Что ты предлагаешь?» — выйдя из задумчивости, поинтересовался Гуран. «Как только избавимся от эскорта, меняем маршрут и ложимся на дно». Варин снова сел за стол и испытующе посмотрел на хозяина кабинета. «Слишком у многих может возникнуть желание перехватить гонца. Если в Империи Антран решились на такой серьезный шаг, то в Содружестве грядут очень большие перемены, и не всем они понравятся. В системе Гермунд мои люди, я их не брошу». Гуран зло глянул на собеседника и непроизвольно сжал кулаки. «К тому же прятаться это не по мне, объявят за голову хорошую награду и в любом случае достанут. В системе Гермунд будет хоть какой-то шанс себя защитить». «До системы Гермунд еще надо долететь», — Варин встал и, не прощаясь, покинул кабинет. Следующие 4 часа Гуран провел в рубке перерождения, руководя подготовкой к предстоящему походу. Инженерная группа занималась усилением противоабордажной защиты среднего транспорта и модернизацией боевых дроидов, остальные члены команды осваивали новую амуницию и поочередно под разгоном загружали необходимые для ее использования базы. В модуле-коммутаторе Гурана в данный момент находилась база средств связи 4-го ранга. После ее загрузки он планировал в полной мере использовать стационарный армейский модуль связи Киунга-500РМ. «Рисах, организуй мне связь с Ирфаном и Чаншеном». Гуран сидел в капитанском кресле и просматривал телеметрию с управляющих модулей РТК «Гвебеш-26». Судя по данным Шади, заканчивал диагностику обновленных боевых дроидов, а Гурус устанавливал в коридорах дополнительные турели и направленные заряды. Через пару минут один из голопроекторов ожил, и в центре рубки развернулся большой голоэкран с изображением Ирфана и Чаншена. Гуран оторвался от изучения поступающих данных и заявил: «Нам предстоит непростой переход до системы Фиджин. Есть основания полагать, что во время прохождения маршрута могут возникнуть неприятности. Антранцы нам организовали эскорт, но это до конца проблему не решает. Ирфан, ты поступаешь в подчинение Чаншена, выработайте алгоритм совместных действий, отработайте слаживание. Чаншен», Гуран перевел взгляд на Аширца, «помимо всего прочего, с тебя организация противоабордажного отряда и его подготовка. Поговори с Гурусом, он введет тебя в курс дела. Вопросы есть?» Оба собеседника отрицательно покачали головой. Гуран с ним попрощался и свернул голоэкран. «Запрос связи с линкора Ашбаркус», — сообщил Рисах. «Какие будут распоряжения?» Гуран тяжело вздохнул и разрешил открыть канал связи. Через мгновение в центре рубки возникла голограмма капитана линкора. «Мы начинаем разгон», — перешел сразу к делу Харзум. «Через пару часов, начиная разгон в систему 456/6725, лови коды доступа к командной сети». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от собеседника. «У меня первым уйдет в прыжок легкий крейсер с истребителем разведчиков на борту, так что имейте в виду». Гуран отправил капитану линкора идентификаторы своих малых кораблей. Харзум одобрительно хмыкнул, подтвердил получение инфопакета и, не прощаясь, закрыл канал связи. Через 2 часа средний хагданский транспорт с идентификатором перерождения запустил основные двигатели, вышел из парковочной зоны торгового терминала и приступил к разгону. В рубке корабля царила рабочая атмосфера. Флосс находилась в кресле первого пилота и управляла перерождением. Варин занял кресло навигатора и сосредоточенно изучал данные, поступающие с навигационного эскина. В кресле инженера замер Гурус. Он продолжал удаленно контролировать ход работ по организации процесса перезарядки боевых систем корабля. Аурис транслировал на развернутый в центре рубки голоэкран данные с командной сети и попутно тестировал сенсорную систему перерождения. Гуран восседал в капитанском кресле и осуществлял общий контроль за происходящим. «Легкий крейсер покинул стыковочные захваты и приступил к разгону», — доложил эскин корабля. «Давно пора», — буркнул Гуран и запустил диагностику боевых систем корабля. «Рисах, сообщи Шади, что я жду его в рубке, как-никак он теперь на ответственной должности». «В данный момент он находится в медкапсуле», — сообщил Гурану эскин. «Прервать процесс загрузки баз под разгоном? Не надо, пока обойдемся без него». Гуран окинул взглядом людей, находящихся в рубке, и им овладело давно забытое ощущение семьи. Каждому из них он успел прикипеть душой, а кому-то и телом. Аурис, словно прочитав его мысли, обернулась и одарила многообещающей улыбкой. С ними он успел повоевать и преломить кусок хлеба. Даже Варин вызывал смутное чувство привязанности. «А ведь я за каждого из них любому глотку перегрызу». От этой мысли у главы корпорации защемило в груди, а запястье правой руки на короткий миг обожгло холодом. Гуран бросил взгляд на слегка покрытый инеем браслет. На его глазах прежний узор поплыл, а его место занял новый, не менее загадочный и такой же непонятный. Через 5 часов антранскую систему «Жодерс» покинули антранский линкор «Ашбаркус» и тяжелый антранский носитель «Ашхарит». А еще через 1.5 часа в прыжок ушел хагданский средний транспорт с идентификатором перерождения.